Моему агенту понравилась твоя книга. — Что? — Что? — Броуди надкусил панини. — Замечательный сэндвич, — пробормотал он с набитым ртом. — Теперь она хочет поговорить с тобой лично. — Но книга еще не готова. — А зачем же ты дала ее мне? — Ну, чтобы ты взглянул на нее, высказал свое мнение, свои замечания. Лично мне она понравилась, после чего я переслал ее своему агенту. Как я понял, она полностью разделяет мое мнение. — Потому что ты ее клиент? — Или потому что книга хорошая? Для начала стоит отметить, что у нее есть клиенты и получше меня. Я мелкая рыбешка в ее пруду. Впрочем, можешь спросить у нее самой. Ей понравился твой стиль, дело лишь за официальным договором. Введение она назвала свежим и необычным. Говорит, что собирается проверить сегодня один из твоих рецептов. Сама-то она готовит, а вот ее помощница нет. Ей она тоже хочет предложить на пробу какой-нибудь рецепт, из тех, что попроще. Что-то вроде испытания? Она деловая женщина и берется лишь за те проекты, которые сможет потом продать. Если хочешь, поговори с ней завтра, после испытания. Если честно, я нервничаю. Ясное дело. Но Лидии тебе бояться нечего. Он достал из пакета кока-колу, которую Рис упаковала с сэндвичами. Кстати, она тебя опознала. В смысле? Лидия — умная, практичная женщина, старающаяся быть в курсе событий. Броуди решил пить прямо из стакана, отказавшись от соломинки. А уж память у нее позавидуешь. Она сразу спросила меня, не та ли ты Рис Гилмор, которая уцелела во время бойни в бостонском ресторане пару лет назад. Я не стал скрывать от нее правду. Понятное дело. Есть ей практически расхотелось. А какая ей, собственно, разница? Дело не в ней, а в тебе. Если тебе удастся опубликовать книгу, многие смогут связать твое имя с прошлыми событиями. И ты снова окажешься в центре внимания, худышка. Репортеры, вопросы. Готова ли ты к этому? Вот в чем проблема. Женщина, уцелевшая после массового убийства и страдавшая одно время нервным расстройством, пишет книгу о вкусной и здоровой пище. Так и вижу эти заголовки. К дьяволу. Есть о чем подумать. Это точно. Она оглянулась вокруг. Горы, вода, болото. Ивы шевелят листьями у самой воды. Серебристая рыба бьется на крючке у Карла. Все такое мирное и прекрасное. Но нигде нет уголка, чтобы укрыться. Возможно, она еще откажется представлять меня, задумчиво произнесла Рис. Если и согласится, не факт, что ей удастся продать мою книгу. Она снова взглянула на Броуди. Сразу столько больших шагов. Шагая менее размашисто, ты все равно окажешься в том же самом месте, однако потратишь на это гораздо больше времени. Так что решай сама, куда ты хочешь прийти и как долго рассчитываешь пробыть в пути. Он снова надкусил сэндвич. «А почему ты решила ввести в сегодняшнее меню панини?» «А потому что это вкусно и не отнимает много времени. К тому же хочется разнообразия». «А еще потому, — он махнул рукой с сэндвичем, — что ты творческая натура. Тебе нравится кормить людей, но ты любишь делать это по-своему, вкладывая в каждое блюдо творческую фантазию. И ты неизбежно будешь расширять свое влияние у Джоани, разумеется, если останешься там работать». Понимая, что Броуди абсолютно прав, Рис смущенно поерзала на скамейке. «Я вовсе не собираюсь там верховодить». «Это так. Но ты не собираешься и подстраиваться. Наш город никогда не сравняется с Джексоном. Рис в недоумении взглянула на него. И что? Но он будет расти. Вот взгляни. Броуди махнул рукой в сторону гор. Людям это нравится. Горы, воздух, озеро, леса. Кто-то приезжает сюда на выходные или на пару недель во время отпуска. Некоторые обзаводятся здесь вторым домом. Чем больше народа скапливается в городах, тем активнее они начинают искать место для отдыха. А особенность людей такова, что они не могут обходиться без еды. Рис достала из сумки бутылку с водой. — Ты намекаешь на то, что я должна открыть здесь ресторан? — Нет. Во-первых, ты оскорбишь этим Джоанни. Во-вторых, тебе не нужен свой ресторан. Тебе нужна своя кухня. Знаешь ли ты, кто является крупнейшим собственником в Кулаке Ангела? — Не имею ни малейшего понятия. Джоанни Паркс. Да брось. Какая-нибудь пара местечек. В ее собственности пища ангелов, половина гостиницы, мой коттедж и еще три других, четыре дома в самом кулаке, а еще приличные участки земли в городе и за городом. Вдобавок она владеет зданием, где находится местная галерея и магазин подарков. Быть не может. Она нервничает всякий раз, когда я подбиваю ее потратить несколько центов на какую-нибудь приправу. Вот потому-то она и является крупнейшим собственником в городе. Джоанни экономна. Знаешь, я искренне люблю ее и уважаю, но такая экономность граничит уже со скупердяйством. Стоит ли рассуждать в таком тоне о своем деловом партнере? — ухмыльнулся Броуди. — С каких это пор она превратилась из моего босса в делового партнера? — Это произойдет, когда ты предложишь ей открыть на противоположном от закусочной конце города заведение под названием «Простые деликатесы». Такой небольшой, уютный ресторанчик, где будут кормить вкусно и в то же время изысканно. Она никогда на это не согласится. Хотя, пожалуй, что и согласится. Небольшой ресторан для особых случаев и званых вечеров? Только обеды и ужины, постоянно обновляющиеся меню. Услышав это третье Броуди едва сдержал улыбку. Судя по всему, ее мозг уже прорабатывал идею. Разумеется, все зависит от того, куда ты решишь направиться. И как быстро я хочу туда попасть. Ты хитрый негодяй, Броуди. Ты подкинул мне идею, от которой я уже не смогу избавиться. По крайней мере, тебе теперь есть о чем подумать. Слушай, ты собираешься доедать свой сэндвич? Улыбнувшись, она отдала ему оставшуюся половину, и в этот момент в ее сумочке зазвонил телефон. «Мне так редко звонят», — заметила Рис, вытаскивая сотовый. «Даже не знаю, зачем я ношу его с собой. Алло?» «Рис Гилмор?» «Да. Это Серж из Джексона. Стильные прически и все такое». «Серж, привет! Как дела?» «Замечательно. Надеюсь, вы с Линдой Гейл еще не забыли дорогу ко мне?» Рис инстинктивно провела рукой по волосам. Да уж, подровнять не помешало бы, но ей еще надо оплатить страховку за машину, я обязательно поговорю с ней. Чудесно. А я пока звоню насчет того рисунка, который вы мне оставили. Тот набросок? Вы узнали женщину? Нет. Но к нам поступила работать новая девушка, которой знакомо это лицо. Хотите, я дам ей ваш номер? Подождите. Теперь в ее голосе читалось волнение. «Она сейчас в салоне? Это новенькая?» «Нет, она выходит на работу лишь с понедельника. Но у меня есть контактная информация. Продиктовать вам?» «Да, секундочку». Она порылась в сумке в поисках ручки и блокнота. «Пишу!» «Марли Мэтьюс», — начал Серж. Рис быстро записала имя, адрес, телефонный номер. «Спасибо, Серж. Огромное спасибо. Обещаю, что в самом ближайшем времени мы с Линдой Гейл навестим вас и ваш салон. Надеюсь на это». Она щелкнула крышкой телефона. Кто-то опознал женщину на рисунке. «Это я понял. Бери-ка весло. Прежде чем мчаться в Джексон, мы должны вернуть доктору лодку».